С. Умозаключение. Параграф 181. Умозаключение есть единство понятия и суждения. Оно есть понятие, как простое тождество, в которое возвратились различия форм суждения, и оно есть суждение, поскольку оно вместе с тем положено в реальности, а именно в различии своих определений. Умозаключение есть разумное, и все разумное. Примечание. Правда, обычно указывается, что умозаключение есть форма разумного, но в качестве лишь субъективной формы, без какой бы то ни было связи между этой формой и разумным содержанием, например, каким-либо разумным основоположением, поступком, идеей и так далее. Вообще, много и часто говорят о разумном и апеллируют к нему, не указывая, в чем состоит определенность этого разумного, что она собой представляет, и меньше всего думают при этом об умозаключении. На самом же деле, формальное умозаключение есть разумное таким неразумным образом, что оно совершенно непригодно для какого-либо разумного содержания. Но так как содержание может быть разумным лишь в силу той определенности, благодаря которой мышление есть разум, то оно может быть разумным лишь через форму, которая есть умозаключение. Но последнее есть не что иное, как положенное, сначала формально, реальное понятие, как это показано в предшествующем параграфе. Умозаключение есть поэтому существенное основание всего истинного, и дефиниция абсолютного гласит теперь, что оно есть умозаключение, или, выражая это определение в виде предложения, «все есть умозаключение». Все есть понятие, его наличное бытие есть различие моментов, так что его всеобщая природа сообщает себе внешнюю реальность посредством особенности, и благодаря этому, и как отрицательная рефлексия в самое себя, она делает себя единичным. Или наоборот, действительно есть некое единичное, которое посредством особенности поднимается до всеобщности и делает себя тождественным с собой. Действительно есть единое, но оно есть точно так же расхождение моментов понятия, и умозаключение есть круговорот, опосредствование его моментов, круговорот, посредством которого оно себя полагает как единое. Прибавление. Подобно понятию и суждению, умозаключение также обычно рассматривается лишь как форма нашего субъективного мышления, и говорят согласно этому, что умозаключение есть обоснование суждения. Конечно, суждение требует умозаключения, но это поступательное движение осуществляется не только благодаря нашей субъективной деятельности, а само суждение полагает себя как умозаключение, и в нем возвращается к единству понятия. Точнее, именно аподектическое суждение образует переход к умозаключению. В аподектическом суждении мы имеем некое единичное, которое через свои отличительные качества относится к своему всеобщему, то есть к своему понятию. Особенно является здесь как опосредствованная середина между единичным и всеобщим. И это есть основная форма умозаключения, дальнейшее развитие которого, понимаемое формально, состоит в том, что единичное и всеобщее тоже занимают место особенного, благодаря чему затем образуется переход от субъективности к объективности.